Глава 18. По большому счету, Лондон включает в себя 3-4 города. В первую очередь это Сити, экономическая столица, и Вестминстер, место обитания короля, бывшего парламента, самых богатых людей города. Аббатство, Вестминстерский дворец, ставший местом заседания судов, а немного дальше, на берегу Темзы, обосновалась королевская резиденция Уайтхолле, Белом дворце. Особенно нужно выделить реку, служившую в низовье портом, вдоль нее тянулись кварталы бедноты. Венчал этот ряд Саутворк, предместье на левом берегу Темзы, с узкими улочками и скоплениями таверн, ресторанов, кофеен и театров. О, театры! Отдельный разговор. Лебедь, Глобус, Надежда, Роза, Красный бык — вот их неполный перечень наиболее популярных в то время в Лондоне. Уж на что Париж, старавшийся быть законодателем мод в культуре, а и тот на это время имел лишь один театр, когда в Лондоне их количество приблизилось к 17. Так что выбор у графини де Кайтрайт, снова зачастившей в светские места и решившей приобщиться к искусству, был большой. Конечно, она выбирала театры попрестижней, чтобы и там удивлять публику своими изысканными туалетами. Действие, происходящее на сцене, не самое для нее главное. Графиня долго осматривалась вокруг, выбирая из толпы того, кто казался ей интересным, долго наблюдала за ним, взвешивала все «за» и «против», и если попадалось что-то стоящее, тут же бралась за дело. Нечаянно ронялся платочек, когда мимо проходил облюбованный джентльмен. Пустяшная, как бы случайная просьба к незнакомцу, все приносило свои плоды. Кавалеры поплыли рекой. Ночные свидания, дорогие подарки, возможность опять разъезжать по Лондону в дорогих экипажах, графиня вновь возвращалась к былой жизни. Ах, Сленсер, Сленсер, где он взялся? Сколько времени потеряно, скольких удовольствий лишила она себя из-за этого глупца. Иногда графиня не верилась, с ее-то характером, ее страстью к кутежам, такое длительное затворничество. Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Видимо, в этом вся причина случившегося. В этом одном. Все было прекрасно до той поры, пока во время очередного визита в театр графиня не увидела в соседней ложе графа Сленсера. Чему она больше удивилась? Его неожиданному здесь появлению или необычному поведению? В первую минуту она сама не поняла, а поведение было любопытным. Графиня привыкла видеть Сленсера замкнутым, даже угрюмым, он весь уходил в дела, кроме которых, казалось, для него ничего в этом мире не существует. Теперь он был таким, каким увидела его когда-то впервые, чем, собственно, и поразил ее. Граф был весел, общителен, рассыпался в комплиментах дамам, собрал вокруг себя знать, которая таяла от счастья, общаясь с ним. Это злило графиню. Она и мысли не допускала, что это ревность, но, тем не менее, несколько раз ловила себя на том, что глаз с него не сводит. Еще бы! Он был великолепен. Подбитый шелком камзол, мягкие сапоги со шпорами, шляпа с шикарным плюмажем и дорогим камнем. Все, все было в нем замечательно, кроме того, что ранее он отверг ее, и графиня решила отомстить. Отомстить тем, чем обычно женщины стараются отомстить. Просто досадить мужчине. Фраза «на большее не хватает ума» казалась бы грубая и недостойна великосветской дамы, но удивительное дело. Проходят века, меняются нравы, женщина творит невероятное, делает поразительное открытие в науке, проявляет чудеса в иных сферах человеческой деятельности. А в отношениях с мужчинами новое и новое поколение акселераток пользуются зачастую одним, давно испытанным еще прабабушками методом, который сводится к следующему – сделать побольнее. Элизабет не стала исключением, приступив к делу. Очередной щеголь принял ее игру и, флиртуя с ним, не единожды попадалась на глаза Сленсеру в первый же вечер. Несколько раз поймав его взгляд на себе и поняв, что задуманное удается, она порадовалась такому повороту событий. От этого аппетит разыгрался еще сильнее. Хотелось сделать графу еще больнее. На следующий день она с трудом дождалась вечера, перебрала все свои мантильи, выбрала самую, на ее взгляд, неотразимую, настолько злоупотребила духами, что целая армия знатоков всевозможных эссенций, мускуса и амбры не смогла бы разобраться, чем же она все-таки себя окропила, и отправилась в тот же театр. И, как не хотелось ей казаться равнодушной, все же почувствовала необычайное возбуждение, снова увидев Слэнсера. Взгляды их встретились. Графиня, поспешно напустив равнодушный вид, принялась грациозно обмахиваться веером. Кавалеру, восседавшему в этот вечер рядом с ней, было позволено намного больше, нежели позволяли рамки приличия. Сладостное чувство удовлетворения охватило графиню, когда она краем глаза улавливала на себе взгляды Слэнсера. Однако корзина роскошных роз, поставленная пажом у ее ног, породила в душе какое-то иное чувство, чем злорадство и любопытство. Конечно, она не могла удержаться от соблазна прочесть записку, уголок которой маняще выглядывал из пышных бутонов удивительных цветов. Разворачивая записку, она заметила. Рука ее слегка подрагивала. «Если все это вы делаете ради меня, то это вам удалось. Назовите время и место. Почитатель вашей красоты. Будь блажен этот миг. Мы уже говорили о минутах триумфа и торжества при выигранном сражении. Это в полной мере можно отнести и к графине в эту минуту. Пробил ее час. Победа пришла к ней. Но де Кайтрадж ждать не умела и не хотела этому учиться. Записка только раззадорила ее. Флирт с кавалером принял еще более откровенный характер. Веселость и радость на лице теперь уже были не напускные, а настоящие. Заметив за спиной пажа, которому, видимо, приказали ждать ответ, она злорадно улыбнулась, потешаясь задуманным, и послала своего слугу за чернилами, чтобы написать послание. «Насколько я знаю, ваш взор не приемлет иной красоты, нежели красота, изрытой канавами и усыпанной мусором строительной площадки. А слух не воспринимает женских речей, предпочитая объяснение нерадивых строителей, грязное рванье которых вы примеряли, и оно вам так к лицу, та, к страстным порывам которой вы были глухи и слепы». Паш поклонился и поспешил к своему хозяину. Графиня подождала еще некоторое время, полюбовалась отвисшей челюстью Слэнсера, когда он прочитал ее записку, и горделиво удалилась в сопровождении своего поклонника, так и не дождавшись окончания спектакля. Весь следующий день графиня ходила именинницей, радуясь, что поставила на место графа. И в то же время признавалась себе, что если вечером не увидит его на привычном месте, то ощутит небывалую пустоту в душе. Себя обмануть нельзя, и Элизабет уже корила себя за ответ. Она боялась, что шанс будет потерян, а наладить отношения с графом очень хотелось, даже невзирая на былые обиды. Чем больше графиня думала о Слэнсере, тем сильнее загоралась желанием сменить гнев на милость. Она снова стала убеждать себя, что партия была бы для нее блестящей, а такое можно только мечтать. Правда, и об этом она вспоминала не раз, есть неотразимый незнакомец, на которого она тоже сильно рассчитывала, ради которого пошла на траты, послав следить за ним своих людей во главе с Чарли. Отказываться от него не хотелось бы, но в конце концов он никуда не денется, а в случае чего можно будет потом выбрать из двух наиболее подходящего. Она уже мнила себя супругой одного из них в роскоши и богатстве, ахнут все знакомые завистники. Но сначала следует не упустить графа. Дальше будет видно. Можно представить себе разочарование нашей интриганки, когда вечером она не увидела Слэнсера в непривычном месте. Как она корила себя за несдержанность, то и дело поглядывала на соседнюю ложу. Но он так и не появился. На следующий вечер повторилось то же самое. Элизабет метала молнии. Человека трудно переубедить в чем-то, заставить изменить свои взгляды. Чего стоило графине в свое время забыть Слэнсера, вычеркнуть его из своей жизни? Все, казалось бы, образовалось. Он ушел из ее жизни, путь ее без него был не так уж плох, как она вначале предполагала. Но вот новая встряска, новые душевные мучения, которые опять превращают жизнь в пытку. Графиня все чаще думала о минутном порыве Сленсера, понимая, что ничего больше у них не будет. Однако совсем терять надежду не хотелось. Благоразумнее было, не меняя привычного образа жизни, просто выждать, наблюдать, как потекут события дальше, чтобы потом уже сориентироваться. Но она не умела так поступать. Ее главный принцип «не судьба должна играть с тобою, а ты ею» был применен и здесь. Она подкупила одного из приближенных Сленсера, который за хорошую плату информировал ее человека о ближайших планах своего хозяина. Вследствие чего начало получаться так: где бы ни появился граф, неизменно он сталкивался там со взглядом, который и смеялся, и дразнил, и манил. Теперь графиня де Кайтрайт вела себя более осмотрительно. Откровенного флирта с поклонниками на грани разврата она себе больше не позволяла в присутствии Сленсера. Пыталась казаться отчаянно веселой, беззаботной, что, впрочем, ей удавалось. Не получалось только вернуть себе благосклонность графа. Видимо, того задело за живое ее циничный ответ. Конечно, граф ни на минуту не вспомнил, что раньше сам точно так же ответил на ее порыв. У людей по обыкновению в таких случаях короткая память. Как легко забывается боль, причиненная кому-либо, и как долго помнится и мучительно переживаются личные обиды. Вот потому-то и началась между графиней и Сленсером своеобразная дуэль. Она отчаянно пыталась сделать ему побольней. Веселиться, задевать его своей беззаботностью, он отвечал тем же, что бумерангом было по самой графине. Как потешалась и злорадствовала она, совсем недавно наблюдая его реакцию на флирт, теперь же нечто подобное и ей казалось во сто крат болезненней переживала и сама. Граф веселился, куражился, дарил дамам комплименты, цветы, дорогие подарки, но графиню де Кайтрайт при этом демонстративно игнорировал. Она чувствовала, что он делает это продуманно, чтобы задеть ее, и злилась еще больше. Особенно угнетало унижение, которое она испытывала. Ей казалось, что все смотрят на нее, смеются, когда веселый граф поразительно учтив со всеми, даже теми, кто стоит рядом с графиней локоть к локтю, но ее при этом как бы совершенно не замечает. Это приводило ее в ярость, доставляло неописуемое мучение. Она понимала, что коль уж он все это делает ради нее, то дела ее не столь безнадежны. Значит, он неравнодушен к ней, и очень даже возможно, что происходящему нужно радоваться, а не огорчаться. Но это только возможно. Так прошло несколько дней, ничего не менялось. Графиня уже начала подумывать, не пора ли со Сленсером покончить, перемен к лучшему ждать вряд ли стоит. Вдруг произошло событие, которое, как она с радостью полагала, теперь основательно может повлиять на их графом отношения, да и вообще способно перевернуть всю ее жизнь. Сейчас у нее в руках был козырь, с которым она намного увереннее сможет себя чувствовать в этой игре-войне с графом. Козырем этим было письмо от Чарли. Молодчина, Чарли! Он постарался, поработал не зря. Правда, посылала она его на это дело с одной мыслью – завладеть таинственным богачом. Теперь же получалось, что незнакомец вовсе не богач и отпадает сам собой. Чарли, сам того не подозревая, сблизил свою хозяйку с графом Сленсером. Но обо всем по порядку. Запыхавшийся с дороги, припавший дорожной пылью человек Чарли прямо с порога рассказывал графине, что Берг раздобыл для госпожи ценные сведения, чтобы передать их он выдумал хитрую уловку, которая удалась на славу. И вот он здесь. Гонец вручил графине пакет, получил щедрую награду. Коль графиня снизошла до такой чести, дарованной простому слуге, провела его к двери, то, видимо, многого ждала от вестей, которые он принес. Волнуясь, графиня раскрыла послание, пробежала его взглядом. Конечно, текст насыщен массой ошибок, исправлений, соответствующих уровню с Чарли, но разве могли они испортить ей удовольствие? «Моя госпожа, нынче мне довелось узнать нечто очень важное, о чем тотчас спешу уведомить вас. Мне удалось подслушать разговор человека, вас интересующего. Судно направляется к острову Барбадос, где он с друзьями собирается освободить из рабства своих дружков. Да-да, не удивляйтесь, все они бывшие узники одной тюрьмы, в том числе и тот человек, за которым я слежу. Теперь объясню тот странный поступок, связанный с освобождением узников, о котором я вам докладывал лично. Все люди на судне, все до единого бывшие уголовники. Но самое удивительное не это. Оказывается, их в свое время тоже везли на Барбадос с той же целью, но судно захватили пираты. Те и использовали объект нашей слежки и его дружков для перепрятывания пиратских сокровищ на острове, который они между собой называли «Зеленым». Точного названия сообщить не могу, привожу лишь его координаты, которые мне удалось раздобыть, покопавшись в их бумагах. Далее следовали цифры, градусы, минуты, в которых графиня совершенно не разбиралась. Нашему герою с дружками удалось не просто бежать, а еще и захватить у пиратов их судно, на котором мы сейчас плывем и где я пишу эти строки. Но и это еще не все. Мне удалось разузнать, что неизвестно другим на судне. Перед самым отплытием из Дувра я заметил в гавани подозрительного человека, который не сводил глаз с нашего парусника. Он явно им интересовался, делал это крадучись. Когда я приставил острие своей шпаги к его горлу, он рассказал, что послан небезызвестным вам графом Сленсером. На этом месте у графини округлились глаза. Поскольку Эльдорадо, такое имя носит ныне судно, ранее носило имя Джина и являлось судном графа. Это все, что мне удалось разузнать, но по мере возможности буду держать вас в курсе событий. Ваш покорный слуга. Графиня еще и еще раз пробежала по строчкам и злорадно улыбнулась. Она сразу же сориентировалась и через минуту знала, как ей быть. Улыбка снова искривила ее губы. «Но держись, Сленсер, теперь ты попляшешь под мою музыку». Бал был в самом разгаре. Дары шампани и бургунди лились рекой. Слуги не успевали менять блюда. Богатый люд гулял. Музыканты со вспотевшими под париками лысинами показывали все свое мастерство, ублажая господ и дам, которые из кожи вон лезли, чтобы продемонстрировать манеры, говорящие об истинно высоком происхождении. Граф Сленсер был, как всегда, весел, общителен, обаятелен. Дамы, столпившиеся вокруг, готовы были пищать от его острот, но лишь игриво прыскали веера, да играли бровями. Графиня де Кайтрайт тоже веселилась вовсю, не избегала возможности поговорить со многими и, главное, несколько раз язвительно ущипнула в разговоре графа Сленсера, при этом всем своим видом показывая присутствующим, что она абсолютно равнодушна к тому, как граф отреагирует на ее язвинку. Видя, что граф начинает беситься, она порадовалась про себя. Дело начато, теперь его только нужно довести до конца. Улучив редкий момент, когда вокруг графа не было большого скопления народа, графиня оказалась тут как тут. «Что вы изволили сказать, граф?» Тот удивленно посмотрел на нее. «Да я, собственно, молчал». «Как же, давеча вы уверяли, что являетесь истинным знатоком женской красоты». «Нет-нет, почитателем, как вы изволили выразиться». «А что же теперь, любезный граф? Что, уже больше не почитаете?» «Увы», — граф сокрушенно вздохнул. «Оказалось, что красота душевная не всегда является продолжением красоты внешней. Красавица на поверку оказалась особо циничной, язвительной и... Да что об этом говорить? Простите, сударыня». Граф лишь собирался сделать легкий кивок вежливости, после которого намеревался удалиться. Как графиня, предвидя это и стараясь опередить события, поспешно перебила его. «Как? Вы покидаете меня? Я улучила момент, чтобы поговорить с вами, а вы так беспардонно уходите от разговора». «Увы, мадам, у меня нет никакого желания выслушивать ваши колкости. Ведь кроме них я вряд ли услышу что-либо от вас. Простите, мадам, разрешите откланяться». Но прежде чем он успел уйти, графиня успела бросить вдогонку: «Смотрите, граф, чтобы вам не пришлось искать момент поговорить со мной. А вы будете умолять об этом». Граф остановился на полушаге, оглянулся, удивленно взглянул на дерзкую даму, игриво поднял брови и зашагал прочь. Графиня жаждала реванша и не стала ждать. Она ловко выбрала момент, когда в компании дамы кавалеров Слэнсер вел шумную беседу о богатстве, о способах его приумножения. Кто из сильных мира сего не имеет слабости посудачить о деньгах? Граф похвалялся, как выгодно иметь дело с грязным, как он выразился, делом. «Овцы, пардон, навоз! Что может быть ужасней?» — уверял он. «Но тем не менее, мануфактурные фабрики, построенные мной недалеко от Лондона и работающие на таком сырье, как шерсть, сразу же стали давать мне столь большие прибыли, что я надеюсь серьезно пополнить свой бюджет». Все одобрительно зашумели, а графиня де Кайтрайт тут же подоспела, чтобы вставить свое слово. «Да-да, граф, но бывают и погрязнее прибыли. Можно, к примеру, снарядить для разбоя пиратское судно, на условии, что бандиты будут делиться потом награбленным добром. Вам не приходило в голову иметь такую грязную статью дохода, граф?» Все возмущенно зашумели, а граф только промолвил: «Что за вздор?» Нет, раскрывать все карты сразу графиня не хотела. Она была полна желания медленно, но уверенно сводить его с ума. Дальше снова шла трапеза, танцы, во время которых графиня только краем глаза наблюдала за Слэнсером и заметила озабоченность на его лице. «Ага, значит, она попала в цель. Прекрасно, прекрасно. Игра будет продолжена. Нужно только выбрать удачный момент». Такой момент настал, когда компания, в числе которой был и Слэнсер, принялась судачить об увлечениях и развлечениях. Графиня терпеливо молчала, но лишь до тех пор, пока молчал Слэнсер. Стоило ему закончить тираду о своих увлечениях охотой, игрой в кости, как графиня тут же как бы продолжила его мысль. Как же, граф, а корабли? Вы забыли упомянуть о вашем увлечении кораблями. Чего только стоит джина, а, граф? Такое бы судно в самый раз подошло для пиратского промысла». Графиня, не дожидаясь реакции на свои слова, повернулась и с чувством победителя оставила компанию. Теперь она принялась беззаботно танцевать, судачить о всевозможных вещах в иных компаниях, зная, что дело ею уже сделано. Теперь нужно ждать. Действовать будет Слэнсер. Она была уверена, зерно брошено на благодатную почву. Рано или поздно Слэнсер не выдержит и подойдет к ней. Так оно и произошло. Графиня стояла у приоткрытого окна, всем своим видом показывая усталость, дыша свежим воздухом, когда услышала за своей спиной вздох. Она ни минуты не сомневалась, кто это, но упорно молчала, дожидаясь, когда он начнет разговор. Уже сам этот факт означал ее победу. «Вам не кажется, мадам, что нам нужно поговорить?» Графиня повернулась, лицо ее было девственно невинно, в глазах плескалось удивление. «Как, граф, вы собираетесь слушать мои колкости? Ведь кроме них вы вряд ли услышите что-либо иное». «Кажется, так, если мне не изменяет память, вы изволили выразиться». На графа было больно смотреть. Он с трудом владел собой, но все же старался вести себя учтиво. «Все в этом мире переменчиво. Вы же смогли свою былую привязанность ко мне сменить на гнев. Почему же мне нельзя сменить гнев на милость?» «Ну, еще посмотрим, кто кого миловать будет. А вот второе слово, упомянутое вами, мне нравится. Привязанность. Хорошо звучит». Графине хотелось уйти, подразнить Слэнсера еще, но не стала этого делать, чтобы не переиграть, как это случилось с запиской. «Кстати, граф, та записка, она искренняя?» «Да, графиня, совершенно искренняя. В тот вечер вы были как никогда прекрасны. Вы всегда прекрасны, но тогда меня обуревало страстное желание овладеть вами». Видимо, Слэнсер решил вести себя дипломатично. Если уж не льстить ей, то и не дразнить ее. Кто знает, какими еще из его секретов она владеет. и как будет теперь шантажировать. Графиня понимала, что графу неведомо, насколько полной информацией она обладает, потому-то справедливо решила не раскрывать свои карты, хотя и рисковать-то уже было нечего. Узнай граф, что она выложила уже все, его интерес к ней, возможно, тут же пропадет. Потому-то для нее имело смысл как можно дольше тянуть время, делать загадочный вид, изображая всезнайку. Уж то-что, а это она делать умела. «Да, вы хотите сказать, что теперь у вас нет такого желания?» Слэнсер замялся. «Видите ли, ваш грубый ответ, затем дальнейшее поведение...» «Так вы считаете, что грубость в ответ на искреннюю привязанность – это нечто ужасное?» «О, да, мадам, это крайне неприятно, так что моя обида вполне объяснима». «Вы правы, граф, я поступила жестоко и недостойно. Вы бы никогда не позволили себе ответить грубостью на привязанность, ведь так, граф?» «О, да, я...» «Это интересно. Говорите, граф, говорите, что я?» Графиня смеялась ему в лицо. «Вы, наверное, вспомнили, как дама, всей душой стремившаяся к вам, в ответ встретила осуждаемую теперь вами глупость. Как ехала с пылким признанием в неимоверную даль, только бы взглянуть на него, только бы полюбоваться им, которого считала самым святым в мире, а в ответ была изгнана из его дома. Так что в этом плане мы с вами квиты, граф, квиты». «Давайте не будем к этому возвращаться». Графиня взглянула на Слэнсера. Было видно, что тот чувствует себя подавленным. То ли он осознал свой промах, то ли умело делал вид. «Да, мадам, согласен, я виноват. Искренне сожалею о случившемся и приношу свои извинения. Но сейчас я хотел бы о деле». «Граф, да вы так ничего и не поняли. О деле». «Да о нем вы должны говорить в самую последнюю очередь. Неужели вам больше не о чем поговорить с той, которая пленила вас своей красотой? Боже, граф, как низко падаете вы в моих глазах с каждым вашим словом! О каком деле вы хотели со мной поговорить? О Джине, да?» «Да, графинюшка, это очень важно для меня». «А почему вы так уверены, что это важно только для вас? Может, все то, что я знаю, а знаю очень много, можете мне поверить, касается не только вас, но и меня? И я уверена, что из этой ситуации смогу извлечь даже больше пользы, чем вы». «Не верите? И вообще, зачем нам действовать порознь? Вы не находите, что мы во многом схожи? Мы энергичны? Я уверена, ведь и мы дела вместе, они у нас заладились бы намного веселее. Как вы отнесетесь к тому, что благодаря мне вы сможете заработать состояние, возможно, превышающее нынешнее?» «Вижу, заинтересовались. Но это, как я уже говорила, потом, после того, как и уши услышат то, что желают услышать, а мои губы получат ваши. После того, как тело мое будет обласкано вами, как в ту первую нашу ночь в вашем саду». «А вам не кажется, графиня, что и сейчас, как и тогда, немного душновато, и нам бы не помешала прогулка в саду? Пойдемте». «Фу, слава богу, наконец-то, а то все дело, понимаешь». Дэвид Винтер умеет все. Все, но только не прощать. Как тяжело переносил он обиды еще с детства. Ох, натерпелись от Дэвида сверстники, имевшие неосторожность, пусть неумышленно задеть его. А если обидчик был еще и слабаком, то ему и вовсе худо приходилось. Дэвид при этом не любил, когда на силу отвечали силой, трусил, уходил в сторону, но тем, кто послабее, спуску никогда не давал. Время шло, Дэвид взрослел, но характер человеческий менее всего подвержен изменениям, даже если за дело берется чудо-доктор время. Единственное, что пришло к нему со временем – умение мстить более сильному. Таких встречал он очень мало, ведь крепкий и хорошо сложенный сам мог справиться почти с любым. Но если встречался достойный противник, то теперь Дэвид мог отомстить ему из-под тишка. Это даже доставляло удовольствие. Удар наносился по-подлому, неожиданно, и Дэвид просто наслаждался мучениями обреченной жертвы. На лице растерянность, в глазах ужас, ведь смерть-то вот она, рядом, тело уже начинало обмякать, а Дэвид все еще издевался над умирающим. Мол, ну что, чья взяла? Правда, в последний раз промах вышел. То ли осторожность подвела, то ли стечение обстоятельств, но факт остается фактом, его поймали. Безрадостные дни в тюрьме переживал Дэвид болезненно. Что и говорить, неволя есть неволя. Душегуб есть душегуб, и он побаивался, что его ожидает петля. Умирать, конечно же, не хотелось. Еще молодой, сама мысль о смерти казалась кощунственной. Впереди целая жизнь. Не обидно ли так рано уходить из нее? Раньше, собственноручно отправляя на тот свет многих людей, он ни разу не задумывался, что и его жертвы в большинстве своем были молоды, хотели жить. Сколько раз он наблюдал за предсмертной агонией других, и это зрелище не только не вызывало в нем жалости, а, напротив, доставляло удовольствие. Теперь же, казалось ему, в минуту его последнего часа весь мир содрогнется от боли. Все человечество склонит головы, сочувствуя такому горю. Это ведь ужасная драма, останавливалась жизнь. Все предыдущие, им же оборванные жизни как бы не в счет, пустяк. Вот это горе с большой буквы. Типичная логика душегуба, ей подвержены все убийцы. Росказни о раскаянии, милосердии, очищении – такая же труха, как и вера в небесного доброго дядю. Не попадись, злодей, на горячем, не ощути они прижатые к стенке запах жареного, не осознай, что скоро сами могут лишиться жизни. Где было бы их раскаяние? Продолжали бы убивать и дальше, наслаждаться предсмертными муками других, ни на секунду не задумываясь о милосердии. Ведь душа у человека одна, хоть слова он может говорить разные, в зависимости от обстоятельств и выгоды, находясь в темной подворотне с ножом в руке или в зале суда. Нужно только уметь трезво смотреть на вещи и вовремя спросить себя, а где был этот жалкий на вид человек, само воплощение доброты, который так трогательно лепечет о раскаянии в эту минуту, если бы не его уличили в преступлении? Что бы он делал? Ответ напрашивается сам собой. Резал бы горло очередной жертве. Но Дэвиду везло. Правда, относительно, ибо считать рабство везением не совсем логично. Но и смертью избежать удалось. А это было главное. В тюрьме ему казалось, конца и края заточению не будет. Все изменилось, когда в один из дней его вместе с другими погрузили на судно, переправили через океан. Дэвида продали мистеру Ховерту, старому плантатору, настолько старому, что он редко, в отличие от других, посещал свои плантации, доверив присмотр за рабами надзирателям да помощникам. Сам же Ховер проявлял расторопность лишь тогда, когда приходило время подсчитывать прибыль. Он любил пересчитывать деньги, это доставляло ему удовольствие. Особых придирок Дэвид по отношению к себе не ощущал. Возможно, потому, что старался работать порасторопней, не провоцировал надзирателей. Но с его самолюбием рабство Дэвид переносил чрезвычайно мучительно. И если его еще и начнут наказывать, он холодел от одной только мысли, представляя, как его будут стегать кнутами, а он, съежившись, терпеливо ждать, пока его мучители не насладятся потехой, да не прекратят побои. Нет, он тут же умрет не столько от боли, сколько от унижения. Не кого-нибудь, а его, Дэвида Винтера, унизят. Отомстить обидчикам сложно, почти невозможно. А как жить на свете неотомщенным? Хватит того, что он до сих пор не поквитался за самую ужасную обиду, которую пришлось пережить. Как он до сих пор жаждет сквитаться с негодяем, самоуверенным зазнайкой Сэмом, который еще в тюрьме обошелся с Дэвидом бесцеремонно. Подумай только, бросить его, Дэвида, на пол, на глазах у всех. Нет, он разыщет этого негодяя, поквитается с ним. Дэвид редко вспоминал, что не в меньшей мере его обидел и Билли, но, согласно логике труса, не сильно гневался за мощный удар по физиономии. Над тем же, с кем силой еще не мерился, всегда чувствуешь превосходство и слепо веришь, что верх будет за тобой. Потому-то и жаждал реванша над Сэмом. Можно представить удивление Дэвида, когда он однажды издали заметил своего обидчика. И не где-нибудь, а на острове, на Барбадосе. Тот даже не заметил его, усердно тащил что-то вместе с другими рабами. А Дэвид застыл на месте от неожиданности и страстного желания броситься прямо сейчас на Сэма. Но разум подсказал, нужно выждать. Впрочем, и широкая спина Сэма говорила, что с ним не так легко будет справиться. Дэвид решил выбрать момент поудобнее, чтобы не рисковать, разузнать о неприятеле побольше и тогда нанести удар. С той поры он только и думал о реванше. Узнал, что Сэм работает на плантации мистера Харси. Дэвид неволен в своем передвижении по острову. Над Сэмом также куча надзирателей. Этим все осложнялось. Все переменилось, когда произошел бунт. Мятежники свободно разгуливали по острову. Никаких надзирателей ни над Сэмом, ни над Дэвидом. И надо же было так случиться. Именно ненавистный Дэвиду человек стал предводителем мятежников. Они боготворили его, восхваляли, следовали за ним по пятам, ни на минуту не оставляя одного. И это не позволяло осуществить задуманное. Дэвид ни разу не вспомнил, что именно благодаря Сэму сейчас обрел свободу. Человеку свойственно быстро забывать хорошее, вообще не обращать на него внимания, а вот плохое помнится долго. В этом мире рискованно за что-либо ручаться. Но в данном случае можно взять из толпы любого человека, и окажется, что условная унция плохого неизменно перевесит на других весах сотню-другую унций хорошего. Величайший, казалось бы, парадокс на протяжении многих веков утвердился как правило. Триумф Сэма угнетал Дэвида все больше и больше. Злость, помноженная на зависть, вещь серьезная. Если для одного она представляет опасность, то другому жить не дает. Разве это жизнь, когда грудь разрывают бессильные терзания, а толпа словословит и словословит твоему недругу, и ты в порыве бешенства готов расквитаться не только с ним, но и с толпой? Как радовался Дэвид мятежу, принесшему ему свободу, еще не зная тогда, кто его организовал и что из этого выйдет. Сейчас же Дэвид рад был бы снова оказаться рабом, лишь бы человеку этому тоже было не сладко. Это тоже одно из удивительнейших свойств психики человека, высшего существа, высшего разума. А тут еще досадное прибытие судна. Все, конец. Этот негодяй со своими дружками его захватит, и они фактически на свободе. Нет, такого нельзя допустить. Конечно, и сам Дэвид мог бы оказаться среди сторонников Сэма и обрести свободу, но он так страстно ненавидел его, что подобные мысли не приходило в голову. К тому же у страха, как говорится, глаза велики. Он до сих пор старается не попадать Сэму на глаза. Вдруг тот узнает его, припомнит стычку в тюрьме, и все может закончиться для Дэвида плачевно. Нет-нет, действовать нужно из-под тишка. Так он и поступил. То, что надумал, было почти безумием, но одержимость способна творить чудеса. Излишне говорить, что Дэвид был одержим стремлением отомстить Сэму. Потому-то и решился на страшное. Поздним вечером, вооружившись ножом, он двинулся к форту. Там еще царило оживление. Совсем недавно сюда приходил Сэм, пытался выведать у губернатора кое-какие сведения о прибывшем судне, но так ничего и не узнал. Легкое чувство удовлетворения, вызванное пусть мелкой, но все же неудачей противника, подсластило душу. Но начать осуществлять задуманное он не спешил. Форт еще оставался многолюдным. Ближе к полуночи он почти опустел. Все поспешили к берегу готовиться к вылазке по захвату судна. Основные события теперь должны развернуться там. Здесь же осталось всего пятеро повстанцев, присматривающих за пленниками. То, что двое дежурили у форта, один у двери, еще один у решетки камеры, и были разрознены, значительно облегчало Дэвиду задачу. С каждым из них он заводил доверительную беседу, выбирал момент и наносил предательский удар ножом. Или перерезал горло. Все было сделано тихо, без шума, умело. Обыскав карманы своих жертв, Дэвид нашел ключи и бросился к камере. Удивленные узники форта уставились на столь позднего визитера, застывшего с факелом в руках. Помятуя угрозу предводителя повстанцев, они морально настроились на худшее. И все готовы были услышать в этот миг, но только не это. «Я Дэвид Винтер!» — голос человека срывался от волнения. «Я свободный человек, но по чистой случайности пленен, доставлен сюда и продан в рабство, плантатору, мистеру Хоуверу, на которого это работал исправно, старался. Так вот, дайте слово, что если я помогу вам бежать, мне дарована будет свобода». Пленники переглянулись. Инициативу, как и следовало ожидать, взял на себя губернатор. Он подошел вплотную к Дэвиду, внимательно рассмотрел его. «Слово губернатора. Вы будете свободным человеком, но для этого недостаточно освободить нас из форта. Вы раздобудете лодку, ведь, насколько я знаю, все они...» «Я предлагаю даже больше, ваше превосходительство. Негодяи замыслили захватить стоящее в гавани судно. Планируют это сделать ближе к утру, когда на паруснике все будут спать глубоким сном. Я предлагаю захватить лодку и это прямо сейчас отправиться на корабль. Опередим мерзавцев, предупредим команду. Корабль не лодка, на нем можно покинуть проклятый остров без риска для жизни». Губернатор недовольно посмотрел на Дэвида, но смолчал. Раздумывал он мгновение. «Как завладеть лодкой? Они под охраной, там на берегу поди вся чернь собралась возле них». Дэвид самодовольно улыбнулся. «Можете положиться на меня. Ваша забота – гарантировать мне свободу». Дэвид немного помялся. «На обратный путь мне потребуются средства. А это, думаю, за такую услугу не поскупитесь?» «Довольно болтать. Сначала дело. Следуйте за мной». Губернатор поспешил к двери, но как-то крадучись, все еще не веря в удачу. Ему казалось, что их разыгрывают. И там, за дверью, можно наткнуться на гогочущую от злорадства толпу, которая посмеется над их доверчивостью. Но никого не было. Мертвая тишина стояла в форте. Тут подоспел Дэвид с факелом. Увидя на каменном полу бездыханное тело повстанца, распластавшегося в луже крови, губернатор понял – все происходящее серьезно. Теперь-то губернатора остановить было невозможно. «Владеть столь многим и в одночасье все потерять. Теперь же появилась возможность вернуть богатство, власть. Конечно, за это и голову не жалко сложить». Выбравшись из форта, губернатор на мгновение замешкался и уже было ринулся по направлению к заливу. Но тут его остановил Дэвид. «Постойте, ваше превосходительство!» Дэвид бросил факел на землю и затоптал его ногами. «Теперь он нам ни к чему. Следуйте за мной!» Раб приказывал губернатору. Несколько дикая ситуация, но тогда, в пылу азарта побега, на это никто не обратил внимания. Где-то справа, на берегу залива, слышались приглушенные голоса. Повстанцы готовились к вылазке. Они не подозревали, что в нескольких ярдах от них крадется в ночи группа людей, чтобы нарушить все их планы. Шли крайне осторожно, чтобы ветка сухая не хрустнула под ногой, неловкое движение не выдало. Ставка была слишком высока. А вот и берег. Дэвид остановился, прислушался. Застыли и беглецы. Тишина, удивительнейшая тишина. Только отдаленные голоса там, где собраны все лодки. Все, да не все. Дэвид окликнул беглецов. «Сюда!» Еще несколько шагов, и плантаторы едва не ахнули. На волнах легонько покачивалась лодка. В темноте, еле заметно поблескивая боками, она была столь желанна в этот миг, что многие не выдержали и принялись воздавать хвалу небу. Дэвида это заело. «При чем здесь небо? Это я постарался для вас, ваше превосходительство. Вы уж зачтите. Прежде чем направиться к вам, я это, лодку эту». «Хорошо, хорошо. Живо в лодку отталкивайтесь, нужно опередить их». Киль последний раз скользнул по песку, и вскоре лодка уже плясала на волнах. Теперь оставалось одно – грести, грести посильнее, что беглецы и сделали. Правда, плантаторы были такие же гребцы, как и работники, так что и тут Дэвиду пришлось попотеть. Движения весел были чудовищно неумелы. Лодка с каждым их ударом дергалась то в одну, то в иную сторону, но все же худо-бедно продвигались вперед. Берег остался далеко позади. Темный силуэт корабля, освещаемый изредка проблесками луны, стремительно вырастал грудой мачт и рей над маленькой лодкой. Когда судно было совсем рядом, их наконец-то заметили. «Лодка, лодка! К судну подплывает лодка!» Дэвид облегченно вздохнул. «Все, это путь к свободе. Родная речь, родное, по всей видимости, английское судно. Еще немного, и они ступят на спасительную палубу». Тем временем на корабле поднялась суматоха, и угроза быть угощенными свинцом показалась губернатору реальной. Он поднялся и прокричал в сторону судна. «Не стреляйте! Прошу вас, не стреляйте! Я безоружен! Спешу сообщить вам крайне важную новость! Не стреляйте! Мои люди безоружны! Я губернатор острова! Сведения, которые я собираюсь сообщить, крайне важны!» Вскоре беглецов приняли на борт. Времени для поклонов и реверансов не было. Губернатор бегло сообщил о случившемся. Пока он переводил дух после поспешного рассказа, экипаж, собравшийся на палубе, вопросительно поглядывал на капитана. Тот переглянулся с каким-то джентльменом, видимо, своим компаньоном, и чертыхнулся. «Вот дьявол! Этого только нам не хватало!» Губернатор удивленно посмотрел на капитана. «Я вас не понимаю, капитан. Вы что, испугались кучки грязной черни?» Капитан улыбнулся. «Да что вы, господин губернатор, нисколько. Но лишние хлопоты нам ни к чему. Мы готовы рисковать своими жизнями только тогда, когда знаем ради чего. Вы ведь наверняка не заплатите столько, сколько мы пожелаем, если снова усадим вас в губернаторское кресло». Даже в темноте было видно, как ошарашен губернатор. «Что вы такое говорите, капитан? Здесь попираются интересы английской короны. И вы, как истинный англичанин, просто обязаны...» «Да плевать нам на интересы английской короны!» — встрял в разговор джентльмен, стоявший рядом с капитаном. Плантаторы начали догадываться, куда они попали. «Вот вы говорите, господин губернатор, что буквально все рабы острова взбунтовались и захватили лодки. Значит, их много. И всего можно ожидать. Конечно, у нас пушки. Но и они наверняка захватили оружие в форте и могут угостить нас пулями. Итак, сколько вы платите, господин губернатор?» «Мерзавцы! Вы ответите за предательство! Я спас вас от гибели! Скоро они явятся сюда! Не предупреди я вас, сонной команде перерезали бы глотки!» «Простите, ваше превосходительство! Это я предупредил вас!» — раздался вдруг голос Дэвида. «Молчать! Молчать, раб! Именем короля я приказываю вам подавить мятеж!» Взрыв смеха прокатился по палубе. Пиратам не раз доводилось в качестве трофея брать на захваченных судах знать. Те редко покидают свои апартаменты и считают, что все с ними будут сюсюкаться. А когда видят обратное, обиженно дуют щеки, возмущаются. «Как вы смеете? Не позволю!» Не понимая, что выглядят в это время шутами, а угрозы их не стоят медика. То же случилось и с губернатором. Он потерял чувство реальности. Компаньон капитана, видимо, принял какое-то решение, ибо пока команда потешалась, он молчал. «Думаю, Генри, нам не стоит размениваться по мелочи, когда впереди ждет серьезное дело. Вообще, поход на Барбадос – изначально глупая затея. Чем больше я думаю об этом, тем больше убеждаюсь. Судно, которое мы хотели здесь застать, нам ни к чему. Что от него проку? Самое благоразумное, не мешкая, отправляться к острову, тайна которого мне известна. Там есть чем поживиться, чтобы не выпрашивать шиллинги у господина губернатора». Все притихли, а особенно команда, которую заинтриговали слова джентльмена. Тот не успокоился. «Решено. Мы немедленно должны отправляться, пока не случилось что-либо и не помешало нашим планам. Капитан, прошу вас, отдайте приказ поднять якорь. Нам предстоит особый золотой рейс. И желательно поторопиться, пока сюда не нагрянули повстанцы, да не навязали нам бессмысленную бойню. Она нам не нужна». Все смотрели на капитана. Беглецы с опаской, экипаж с надеждой. Последний, заинтригованный предстоящий золотым рейсом, горел нетерпением начать действовать. «Поднять якорь!» Пираты зашумели и бросились дружно исполнять приказ. Время было более чем позднее, и в другой раз они, возможно, ворчали бы, что капитан не дает им поспать. Сейчас происшедшее развеяло их сон, а упоминание о золоте подстегнуло к действию. Дэвид тоже рад был бы такому повороту дела, ведь он покидал ненавистный остров, тем более и рейс намечался необычайный. Судя по словам джентльмена, сулил немалую выгоду. Может, и ему, Дэвиду, что-нибудь перепадет. Это ведь благодаря ему пираты предупреждены об опасности. Он непременно напомнит им об этом, когда время придет делить добычу. А ты, проклятый Сэм, оставайся здесь, искрежущий зубами от злости. Это я тебя провел, Сэм, я... Вот мы и квиты. Плантаторы стояли в растерянности, еще как следует не осознав, что произошло и как им вести себя в этой ситуации. Один лишь губернатор испугался такому повороту дела. «Что вы творите, мерзавцы? Как вы смеете? Вы должны спасти!» «Вот и спасайте! Он много говорит, ребята, вы так не думаете?» «Выбросьте гостей за борт, пусть плывут спасать», — распорядился капитан. Ребята знали свое дело. Через мгновение первые плантаторы уже летели в воду. Дэвид похолодел от страха. «Нет-нет, только не меня! Это я предупредил! Это... Да что вы делаете? Только круги расходились по воде. Там и тут слышались крики. «Я не умею плавать! Спасите!» Возгласы отчаяния еще больше угнетали выброшенных за борт людей, положение которых было крайне незавидным. «За то, что они действительно предупредили нас», — послышался сверху голос капитана, — «верните им лодку. Она будет нашей благодарностью. Плывите с Богом, спасители». Барахтающиеся в воде люди цеплялись дрожащими руками за борта лодки, пытались забраться в нее. У многих это не могло получиться в силу преклонного возраста и тучности тела. И они, издав последний крик, отправлялись ко дну. Немолод и толст был и губернатор. Однако он, проявляя чудеса ловкости, пытался забраться в лодку, и ему это почти удавалось. Да тут рядом оказался Дэвид. «Что, собака, жить хочешь? Это из-за твоего языка мы здесь оказались. Подыхай же!» И Дэвид принялся колотить губернатора веслом по голове. Никто его не остановил. Громила Дэвид, впрочем, был до того возбужден, что его поостерегся бы тронуть любой, дабы не навлечь гнев на себя. Из головы губернатора брызнула кровь. Он застонал, взмолил о пощаде. Дэвид снова занес весло над головой, но в этот миг услышал шум за спиной. Он оглянулся и похолодел от страха. В темноте вырисовывалось множество лодок. Они стремительно приближались. «Повстанцы!» Дэвид закрыл глаза от страха и отчаяния. Наступивший рассвет осветил лица повстанцев. Недовольные, злые. Еще бы! Удача была так близко, успех столь реален. Иметь в своем распоряжении судно и упустить его из-под самого носа. Иной раз прибытие корабля в заморских колониях приходилось ждать месяцы и месяцы, А тут такая удача, и на тебе!» Напуганные плантаторы тыкали пальцем на Дэвида, приговаривая: «Это он, это все он!» Тот ежился от страха, предчувствуя ужасную участь. Сэм долго смотрел ему в глаза, пытаясь понять, что же толкнуло товарища на предательство. «Дэвид, ты такой же, как мы. Был в рабстве, терпел лишения. Завладей мы судном, ты бы вместе с нами отправился с этого острова, с именем которого отныне нас связывали бы лишь горькие воспоминания. Ты был бы свободен. Столько дорог открывалось перед нами. Ты же стал на сторону вчерашних мучителей. Если бы мне еще вчера кто-нибудь сказал, что такое возможно, я бы не поверил. Или я ничего не понимаю, или мир в одночасье перевернулся. Да не молчи же, объясни мне, наконец, причину своего дикого поступка». Дэвид, как загнанный зверь, бегал испуганными глазенками по лицам, натыкаясь на строгие, уничтожающие взгляды, еще сильнее ежился и не мог промолвить ни слова. Наконец он заблеял. «Я боялся, что вы не возьмете меня, ведь ты это, наверняка зол на меня за тот случай в тюрьме». «Какой случай? О чем ты говоришь, Дэвид?» «Ну как же, мы повздорили, ты отнял у меня камзол для этого, для новичка, для раненого». «Что? Из-за того пустяка? Ты что, серьезно?» Дэвид выглядел вовсе обескураженным. «Как забыл? Я так все это время ждал реванша. А ты, то есть это, я хотел сказать, что я думал, что ты мне мстить будешь, и это. Сэм сокрушенно вздохнул. Он не скрывал разочарования. «Теперь мне все ясно. Боже ты мой, Боже! Перерезать глотки своим друзьям по несчастью. Был ты псом, попёси и помрешь. Мне не жалко тебя, Дэвид». Сэм поднялся и ушел. Толпа двинулась на Дэвида. Умер он страшной смертью. Даже самый отчаянный пессимист, и не веря, скрипя сердце, все же признает: чудеса на свете все-таки бывают. Возможно, добавят, но не каждый день. С этим трудно не согласиться. Хотя, конечно, существуют и исключения. Нечто подобное подумали и повстанцы, увидев вечером следующего дня, как в гавань снова заходит судно. Нет-нет, не то, что днем раньше. Другие постройки, линии, да и название легко читается. Благо дело, парусник подошел достаточно близко. Эльдорадо. Ну что же, пусть будет Эльдорадо, лишь бы удалось завершить задуманное. Все складывалось по вчерашнему сценарию. Совпадение изумительное. Опять поздний вечер, темнота, спустившаяся на остров. Опять экипаж отложил высадку на берег до утра. Впрочем, всякое могло быть, и повстанцы напряженно всматривались в темноту. Не приближается ли к берегу лодка? Но в ответ лишь тишина, которую благословляли повстанцы. Так заманчиво напасть на судно внезапно. Это главный залог успеха. Ведь если там узнают о штурме, приготовятся к отпору, то всякое может случиться. Что они противопоставят пушкам и мушкетам? Ведь брать неприятеля мятежники собрались почти голыми руками. Конечно, есть ножи, захваченные в форте мушкеты, кулеврины, мушкетоны, шпаги. Но если оттуда откроют огонь по приближающимся лодкам с пушек, то силы окажутся неравны. Не хотелось, чтобы и нынешняя была сорвана чем-либо непредвиденным. Потому-то и выставили охрану вдоль берега на пару сухопутных миль в одну и другую стороны от места сосредоточения лодок. Перевалило за полночь, пора собираться. Кругом тихо. Вдруг до берега донеслись какие-то шумы. Казалось, на судне что-то происходит. Слышались гулкие удары, приглушенные крики, топот ног. Это озадачило мятежников, привело в смятение. По их расчетам, да и по всем законам логики, там давно должны спать глубоким сном, а тут... Сама мысль, что на корабле произошло что-то такое, что может помешать захвату, казалась страшной. Однако через какое-то время все утихло. На берегу прислушались. Тишина. Облегченно вздохнув, Сэм дал команду отчаливать. Ситуация немного осложнилась. Потеряно много времени. Скоро забрежет рассвет. Следует торопиться. Идеальная слышимость заставляла вовсе не шуметь. А это плохо сочеталось со спешкой. Вскоре лодки приблизились к судну. Любая неосторожность могла стать роковой. Гребли крайне осмотрительно. Весла входили в воду медленно-медленно. Мятежники даже дыхание задерживали, чтобы не нарушить тишину. Вот судно. Борта лодок легонько коснулись его. Теперь все зависело от ловкости. Первые мятежники покошачьи взобрались по якорным канатам к люзу, чтобы попасть на палубу. Сонную вахту убрали быстро. Тут же отправлялись в мир иной и другие, кто попадался на пути нападающих. Сейчас, когда повстанцы уже взобрались на судно, пушки были не страшны. Теперь уже можно подавить противника количеством. Годились даже голые руки. Их было много, и они не пожалеют любого, кто станет на пути их свободы. Так, собственно, и произошло. Кто был удушен, кто зарезан, у кого разбит череп. Команда дружно отправлялась за борт, на морское дно. Бедолаги расставались с жизнью и утраченной иллюзией одновременно, ибо всего пару часов довелось Чарли и его людям побыть хозяевам положения. Их мечта завладеть сокровищами, которая 2 часа назад была столь реальной, так и осталась не сбывшейся. Ее сейчас и хоронили на дне гавани. Этот мир поистине полон драм, триумфов, разочарований и приобретений. Все это перемешано, как в сказке. Так и здесь, в течение одной ночи столько смен декораций. Как несправедлива судьба к побежденному! Как много теряет тот, кто выходит из игры! Сколько впереди захватывающих событий! Сколько звона золотых монет! Но для тех, кто в эту минуту погружался на дно залива, ничего уже не будет. Отныне их удел мрак. Вскоре судном полностью завладели мятежники. Они прыгали по палубе от радости, орали веселые песни, ликовали. К берегу помчались лодки с радостной вестью. Не мешкая, прямо на рассвете мятежники собирались поднять якорь, чтобы побыстрее покинуть остров. Всем желающим предложено место на корабле. Однако наступил рассвет, а паломничества, как ни странно, не было. Многие боялись покинуть насиженное место. В основном это были негры и те, кто уже много лет прожил на острове. Другим казалось, что мучители уничтожены, и теперь можно зажить счастливо и свободно на этом клочке земли. На Эльдорадо поутру подняли якорь. Благо, рук на судне было достаточно. Шутка ли, больше 100 человек. И пусть не все из них знатоки морского дела, работа нашлась каждому. Хотя отыскались и моряки. Они крепили якорь по походному, налаживая на него найтовы. Снимали фештали, убирали пендербалку, подкладывали шкунт. Другие карабкались вверх по вантам, ставя паруса. Третьи спускались в трюм, чтобы получше рассмотреть содержимое чрева корабля. Они-то и выбежали на палубу с выпученными от удивления глазами, наделав переполоха на судне своими истерическими криками. «Золото! Трюм полон золота!» Хорошо, что основные работы к этому времени были уже завершены, и судно мчалось по просторам океана, стремительно удаляясь от острова. Все побросали свои места и бросились в трюм. Крики радости, восторга, визг, смех. Вчерашние рабы, которые мысленно готовились умереть на плантациях и позабыли всякую радость, вновь учились веселиться. Радость, как и горе, приносит много волнений, и их еще нужно уметь пережить. Потому-то и неудивительно, хотя звучит и парадоксально, что у двоих бедолаг не выдержали сердца, жизненный путь их прервался на этой куче золота. Не успели улечься одни страсти, как беглецы поразились новой вести. «Люди! Здесь люди! Узники!» В одном из закоулков трюма была найдена группа связанных людей, которых подняли на палубу. Все окружили их плотным кольцом. Те после темноты трюма жмурились на солнце. Казалось, они никак не могли сориентироваться, где они и что с ними. Повстанцам не терпелось побыстрее расспросить несчастных. Настроившись услышать какую-то драматическую историю, не имеющую к ним никакого отношения, вдруг услышали, как один из пленников радостно закричал: «Сэм! Да это же Сэм! Ради тебя мы и плыли на Барбадос!» Сэм заключил незнакомца в свои объятия.